Глава 22. «Убери руки от нее!» — как гром прозвучали слова на весь рынок. Торговцы и покупатели даже затихли в ожидании интересного представления. Все прекратили свои дела и с интересом наблюдали за нами троими. Парень оторвал от меня взгляд, поднял голову и посмотрел за мою спину. Потом как-то нехорошо и кривовато улыбнулся, отпустил мою руку и пошел в сторону Никиты. Я оглянулась, и мое сердце сжалось в предчувствии беды. Я увидела, как Никита смотрит на этого человека с каким-то подозрением, что ли. А тот приближался к моему мужу в развалку, явно не считая его своим противником. И вот когда этот нахал уже подошел к мужу достаточно близко, я готова была закричать. Но вдруг... Я онемела, когда вместо драки они неожиданно для меня обнялись и начали хлопать друг друга по спинам, как старые приятели. «Дружище, брат, Никита, как же я рад тебя видеть!» Парень радостно скалился, обнимая Никиту при этом. Никита в ответ ему тоже улыбнулся и крепко обнял. Рынок сразу потерял к нам интерес и опять зашумел так же, как и до этого. Тут Никита повернулся ко мне и приказал. «В телегу, быстро!» Я же, толком ничего не понимая, развернулась и очень быстро пошла к нашей стоянке. Там я запрыгнула в телегу и стала оттуда следить за происходящим. Я кратко Соньке все рассказала, и мы теперь, не спуская с Никиты и парня глаз, с нетерпением ждали, когда Никита вернется и все объяснит. Через какое-то время Никита с парнем подошли к нашей телеге. Муж держал в руках мешок и корзину, а этот веселый парень что-то говорил Никите. Когда Никита погрузил все принесенное на телегу, они обнялись и стали прощаться. Тут этот непонятный парень сказал Никите: «Я все понял, брат, и, конечно, все сделаем, раз ты с моим отцом договорился. Осенью после праздника Матери Земли я буду у тебя. Готовься. Ну, пока, красавицы!» Сказал он нам с Сонькой и подмигнул, что меня сильно смутило. Я не понимала, как себя вести, и отвернулась. Они еще раз похлопали друг друга по плечам, и Никита, сев на коня, возглавил нашу маленькую процессию, направляя ее к выезду из города на нашу дорогу. Пока мы ехали по городу, Никита ни разу не обернулся, не посмотрел на нас с Сонькой и не сказал ни слова. Мне хотелось узнать, что же там такого произошло, что Никита не ответил на явную грубость какого-то незнакомого мне человека. Но то, что они друг с другом хорошо и даже близко знакомы, было понятно. Выехав, наконец, из города, мы свернули на полянку, где стали ожидать соседа, с которым договорились двумя караванами ехать домой. Пока ждали, разожгли костер и решили пообедать, раз на это появилось время. Не зная, сколько времени займет ожидание, из горячего сделали только чай, а так доедали то, что было припасено в корзине. Ждали не очень долго. Из города к нашей стоянке подъехали две телеги и один наездник, наш односельчанин. Быстро напоив попутчиков чаем с калачами, мы немедленно двинулись в путь, так как хотелось побыстрее вернуться домой. Из-за того, что мы подзадержались при выезде, пришлось в дороге останавливаться еще на одну ночевку. Все это время Никита не замечал меня. Даже не разговаривал со мной и с Сонькой. Это было как-то странно, ведь я не чувствовала за собой никакой вины. Мне от этого молчания было тоскливо на душе и как-то одиноко. Когда с первыми хлопотами на стоянке ночевки было покончено, Сонька разговорилась с женщинами, которые ехали вместе с нами домой. Я тоже включилась в разговор. В пути люди быстро сближаются. Вот и мы со своими попутчиками уже общались, как хорошие знакомые. Женщины рассказали, что они видели на рынке, а особенно обсуждали наряды местных красавиц. И каждая высказывала свои предположения. И как это можно сделать, и чем можно украсить. По приезде домой я думаю, что у наших местных женщин появятся и новые наряды, и новые украшения. Одну из женщин звали Мария. Она делилась со мной и Соней своими секретами выращивания овощей на огороде. Я узнала много полезного для себя. Не у всех в нашем селении у мужей было по две жены. Вот и у мужа Марии она была единственной. Эта женщина, несмотря на свое певучее имя, была очень бойкая и шустрая. Мне казалось, что ее спокойному Макару хватало и ее одну с головой. Когда мы останавливались, она так много успевала сделать, что я только диву давалась ее скорости и работоспособности. Оставалось только завидовать такой поворотливости и ловкости, с которой Мария все делала. Во второй телеге ехала Глара. Это ее муж договаривался с Никитой о совместной поездке. Они во время пути с Никитой ехали всегда рядом и о чем-то беседовали. Глара была старшей женой, она была молчаливая и спокойная. Всегда опускала голову, если ее муж о чем-то спрашивал. Сразу было видно полное подчинение мужу и его слову. Я на себя не могла примерить такое поведение. Во мне сразу поднималось сопротивление, и неподчинение включалось моментально, с полоборота. Глара беседовала с нами только тогда, когда муж уходил поить или кормить лошадей. В остальное время старалась молчать или на вопросы отвечать очень просто. Но ее тоже заинтересовало мое кулинарное искусство, и она напросилась ко мне на обучение, конечно, с разрешения мужа. Хотя было бы странно, если бы ее мужик вдруг отказался от того, что его тоже будут вкусно кормить. Вот так мы коротали свои вечера в дороге, развлекая себя беседами о кулинарии, огородах и нарядах, при воспоминании о которых у женщин поднималось настроение, и включался азарт удивить друг друга и разгадать секреты мастерства. Я, к сожалению, практически никакими навыками по рукоделию не обладала, умела только вязать на спицах. И в школе на уроках труда нас учили шить себе юбку, фартук и халат. Дома я ничего не шила, навыков особых нет, только базовый уровень. Но как сделать выкройку, это я себе представляла. Мне очень понравились эти вечерние посиделки, ведь они ни к чему присутствующих не обязывали. Женщины общались запросто, ничем не кичась друг перед другом. Мне вспомнилось, что такое было у бабушки, когда они собирались с подругами и обсуждали и последние новости, и всех соседей. А тут женщины выспрашивали про секреты блюд, которыми я уже успела многих удивить. Особенно, какие эти рецепты простые. Заодно я прорекламировала свою терку, и сказала, что по приезде покажу ее всем желающим и расскажу, что можно готовить при ее помощи. По-видимому, у Никиты появятся новые заказы после поездки, а у меня новые подруги. Нужно как-то налаживать отношения в поселке. К обеду четвертого дня все почувствовали запах печного дыма и встрепенулись в ожидании появления нашего поселка. Никита и Захар увеличили скорость и поехали быстрее, оставляя обоз на телегах позади, чтобы распрячь коней и предупредить о нашем приближении. А на телегах особо не разгонишься. Поэтому обоз и ехал медленно. Сонька, сойдя с повозки, шла рядом и, как всегда, не теряя времени, собирала свои волшебные травки, отставая при этом. Но потом догоняла меня и кидала их мне в телегу, где я складывала эти травки в корзину. Мы подъехали к дому и увидели стоящую и ждущую нас Лиску, которая держала на руках Мишутку. Мы так соскучились друг по дружке, что я, соскочив с телеги, побежала навстречу Лиске, и мы начали обниматься и целоваться. Сонька же завела телегу с конем во двор дома, где Никита забрал у нее поводья, и начал распрягать лошадей. Мы пошли с Лиской в дом, где я ей рассказала, что мы привезли ей подарок, и моя вечно хмурая Лиска улыбалась мне, проявляя в себе ту маленькую девочку, по сути которой она еще и была. Она уже нагрела нам воды, и мы все по очереди помылись с дороги в купальне. Потом мы все, включая исправившегося с лошадьми Никиту, сели обедать. На первое была куриная лапша. Я как-то даже соскучилась по супу после стольких дней каши. Потом мы разгружали телегу и разносили все, что купили, по местам. Сонька при этом рассказывала Лиске про город, про рынок, про торговые ряды, описывала наряды местных красавиц, корабль в порту, те украшения, которые она видела на рынке, те материалы и ту посуду, которую мы видели. Лиска же смотрела на нее с раскрытым ртом и слушала во все уши. Когда с делами было покончено, для Лизы наступил самый торжественный момент. Мы с Сонькой вручили ей подарок. Ей очень понравилось зеркальце. И она с таким трепетом завернула его в полотенце и спрятала в сундук в своей комнате, что мы с Сонькой даже рассмеялись. Правильно, такую драгоценность нужно спрятать подальше. Никита выгрузил свое железо и ушел к старости. Мне бы, конечно, хотелось знать, о чем они будут разговаривать. Но мне казалось, что на мои вопросы он не ответит. Хоть пытай его утюгом. Стоп! Утюг! Я же этот предмет обихода и лучший друг женщин в нашем доме вообще не видела. Почему до сих пор его здесь нет? Я не понимала. И мне пришла в голову светлая мысль. Нужно попросить Никиту сделать нам утюг. Простейший, куда можно угли засыпать, чтобы гладить белье. Выйдя во двор и осмотрев свой огород, он меня порадовал. Я поняла, что урожай мы соберем неплохой, и не нужно будет тратить деньги хотя бы на покупку овощей. Я полола траву и поглядывала в ту сторону, откуда должен был вернуться Никита. Сердце мое колотилось в предчувствии каких-то неприятностей. А может, я уже сама себя просто накручиваю? А может, эта ревность во мне снова просыпается?